Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Вы продаете iPhone 5? Нет, вы не туда попали. А куда я попал? А куда я попал? Вы попали в финансово-юридическую компанию «Примаколлект». А чё, какая коллект? Вот на Авито написано, iPhone продают 5 за 12 тысяч. Чё такое? Нет, вы не туда попали. Ну ваш телефон указан. Чё вы мне, блядь, бабушку лохматите? Вы научитесь разговаривать, хамня. С тобой, что ли, разговаривать, чур? Здравствуйте. Здравствуйте. iPhone 5 почем? Не продаем, извините, до свидания. Ты чего не продаешь? Ты... Здравствуйте. Здравствуйте. Продаете iPhone 5? Кто продает? Ну, вы продаете 5 iPhone, объявление на Авито вот нашел, я смотрю. Да что вы. Нет, это компания «Примоколлект». Да и мне похуй, какой коллект, хуек, блядь. Айфон продавай давай, блядь. Алло. Здравствуйте. Ну что там, брат, айфон будешь продавать или нет, слышь? Красавец. Мужчина, вы не туда попали, наверное. Куда это я не туда «Примоколлект»? Попал? Я твой номер на Авито нашел, написано 5-й айфон 12 тысяч, продаю срочно. Ты что мне, бабушку лохматый? Вы ошиблись номером. Я номером ошибся. Вы ошиблись я, блядь, номером. Ты сейчас, блядь, жизнью ошибешься. Ты что, слушай. А вы общаться умеете? По какому вопросу вы звоните? Я, блядь, пятый... Людьми общаться умеете? Слышишь? Слышишь, блядь, красавица? Я не продаю телефон. Я видео привяжу и как баран доить буду. Ты что, блядь, творишь, эй? Приезжайте. Куда приезжать? Адрес, говори. Знаете? Какой адрес? Хуй адрес, блядь. Ты у меня, блядь, будешь сидеть, сука, на горьком... Мужчина, блядь, общаться, научитесь сначала, потом звоните. Слышь, до свидания. Я тебя увезу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. 5-й айфон почем у вас? Какой 5-й айфон? 5-й айфон белый, на Авито номер ваш написан в объявлении. Мужчина, вы ошиблись номером. Это компания по взысканию проблемных задолженностей. Ты что, хуйню-то мне городишь? Дорогой. Что? Я подполковник милиции в отставке. Я сейчас пропеленгирую ваш номер и поговорим, ну-ка, да? Рискни-ка здоровье. Ну-ка, рискну-ка после такого общения. Давай, рискни-ка здоровье. Пойдите перевоспитайтесь. Чего ты мне тут? Ты меня воспитываешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что с айфоном? Как там? С 5-м? С каким айфоном? А объявление на Авито, что вы айфон продаете. 5-й белый вот. Ну, значит, вы ошиблись номером. Как ошибся? Написано «Примоколлект», вот, у коллекторов самые дешевые айфоны. «Примоколлект», финансово-юридическая компания. Да, потому что написано, что они у должников забирают айфоны, и поэтому дешево продают. Ну, значит, ошиблись. Ну, слушай, продай мне айфон давай там, хорошую хуйню-то пороть. А кому? Кому продать? Мне. Дмитрий Игоревич Краснов. Ну, смотрите, хорошо, подъезжайте. А куда подъезжать-то? Ну, как куда? Ну, вы же знаете, по объявлению подъезжайте. Так откуда я знаю, куда? Мне написано, что все договоренности по телефону. Это уже не мои проблемы, найдите, значит. Да чего ж ты меня лечишь, красавица? Ты мне, блядь, будешь айфон... Алло. Алло. А я хочу с вами разговаривать. А вы что, голос пропили? Дорогие мои хорошие, это очень невежливо не общаться с клиентами. Я айфон хочу, 5-й. Вот по объявлению звоню, на Авито написано было. Здравствуйте. Здравствуйте, 5-й айфон продаете? Куда вы звоните, мужчина? В «Примоколлект». «Примоколлект»? Да. А что это за организация? Ну так коллекторы. А коллекторы продают айфоны или что? Да, коллекторы продают айфоны, они их у должников отбирают, к должникам ездит мобильная группа, должников жестко фиксирует в кресле, отбирает у них айфоны и вот распродают. А вы должник? Я, да, конечно. Что? Я, да, должник, говорю, должник. VIP-должник. Вы должник, да? И да. Что, у вас много айфонов отобрали? У меня нет, я наоборот их заскупаю. Зачем? зачем? Ну, чтобы было, а я потом это коллекторами, коллектором с ними расплачиваюсь. И кому же вы отдаете эти айфоны? Айфоны с автографами коллекторов. Коллекторов? Да. Так а что вы в компанию-то прямоколлектору дозвоните? Вы не коллекторы? Ну вы же коллекторы, вы же долги вышибаете. Кто вы? Ну вот вы. Кто вы? Вот я вы. Коллектор? Да. А с чего вы взяли? Сами решили так? Конечно, в номер-то ваш, вот это коллектор. Так вы открыли телефонную книгу, там написано «Телефон коллекторов», да? Звоните. Нет, прямоколлектор, вот ваш номер. А что вы хотите? Хочу айфон 5 за 12 тысяч. Так вы же должник. Ну и что, должник? А у меня на то, чтобы долги отдать, денег нет, а на айфон есть. Так должники ж не люди. Кто такое сказал вам? Вы что? Коллекторы говорят такое. Должники не люди. Это коллекторы не люди. А знаете, почему коллекторы не люди? Потому что они звонят... Нет, мне это не интересно, можете мне рассказать. Они звонят вот... Еще должники. Вопросы. А должники звонят... Что хотите? Я айфон. 5. Купить вот его у нелюдей коллекторов, у бандерлогов, у бандерлогов. Это вы сами себе опять решили? Что, что коллекторы бандерлоги? Или вам кто-то сказал, внутренний голос, может, ваше второе «я» вам сказал? Так мне умные люди говорят, что коллекторы, они бандерлоги. Какие умные? Кто такие, скажите мне? А Сергей Поздняков. Что? Сергей Поздняков. Итак, кто такой? Сергей Поздняков. А вы что, не знаете Сергея Позднякова? Не знаю. Ну вот это очень плохо, это пробел в вашем образовании, причем такой заметный пробел. Заметный? Кто да, такой вот. Сергей? Как вы там говорите? А по базе данных-то набери, посмотри, у тебя же ручки-то что, заточены что ли? Не ты, а вы, мужчина, с кем вы разговариваете? С тобой я разговариваю. Вам нету с кем поговорить с тобой? С тобой, куколка. Встаньте в зеркало и поговорите с нечеловеком, с недочеловеком, с должником, поговорите. Так я твой... Научитесь сначала, я научитесь сначала, мужчина. Подружить не должен. Мужчина. Ай-яй. Мужчина. Что такое? Пробел не в моем образовании, а у вас в черепной коробке. Пойдите-ка полечитесь сначала, а потом звоните, понятно вам или непонятно что-то? До свидания.